Содержание. Введение. Часть первая. Древнейшая Греция. Глава первая. Хронология и природные условия. Природные условия и ландшафт. Хронология древнейшего эгейского мира. Глава вторая. Критская культура. Раннеминойский период. 30-22 века до нашей эры. Среднеминойский период. 20-17 века до нашей эры. Крито-Кикладская монархия. 17-15 века до нашей эры. Позднеминойский период. 16-12 века до нашей эры. Дворец критских царей в Кносе. Экономические и социальные отношения. Культура Крита. Глава третья. Микенское общество и культура. Сравнительная характеристика племенного мира. Островной и материковой Греции. 30-20 века до нашей эры. Ранний Элладский период. 30-22 века до нашей эры, среднеэлладский период, 21-17 века до нашей эры, греческие царства в 19-17 веках до нашей эры, позднеэлладский период, 16-12 века до нашей эры, Микены, греческий эпос и Микены, прочие очаги микенской культуры, производительные силы в позднеэлладское время, развитие городского хозяйства, общественные отношения, кносское и ахейское взаимовлияние, внешняя торговля и военные кампании, микенская культура и ее упадок. Глава 4. Гомеровский период, 11-9 века до нашей эры. Илиада и Одиссея, поэмы Гомера как исторический источник, археологические данные, эллинские племена на рубеже второго и первого тысячелетий, распространение железа, сельское хозяйство, ремесло, торговля, социально-экономические отношения, рабство, органы власти, эллинские племена на рубеже IX-VIII веков до нашей эры, культура, религиозные верования и мифы. Часть вторая. Архаическая Греция. Глава первая. Образование государств полисов и великая колонизация 8-6 века до нашей эры. Экономический подъем 8-6 века до нашей эры. Развитие классовых противоречий в Греции в 8-6 веках до нашей эры. Раннегреческая тирания, греческий полис, греческая колонизация 8-6 веков до нашей эры. Общие причины колонизации, основные направления греческой колонизации, положение в колониях. Глава вторая. Древняя Спарта. Возникновение древней Спарты, социально-экономический строй древней Спарты, политический строй Спарты, законодательство Ликурга, образование Пелопоннесского союза. Глава третья. Становление Афинского государства. Аттика древнейшего времени, реформы Солона, тирания Писистрата, реформы Клисфена. Глава 4. Культура Греции 8-6 веков до нашей эры. Культура архаического периода, религия, философия, архитектура и скульптура, поэзия и литературная проза, возникновение театра, вазопись. Часть 3. Классическая Греция. Глава 1. Греко-персидские войны. Расцвет эллинской рабовладельческой демократии. Положение Греции накануне персидского вторжения. Начало войн между Персией и Грецией. Походы Дария I. Новое персидское вторжение под руководством Ксеркса. Окончание греко-персидских войн. Глава 2. Расцвет и могущество Афин. Экономика Греции в V веке до нашей эры, рабство, труд свободных, товарное производство, общий характер греческой экономики, победа демократии в Афинах, Делосский союз, восстание илотов в Спарте, демократизация государственного строя в Афинах, Афинская морская держава, противоборство между Афинами и Спартой, дипломатия Древней Греции, демократические преобразования в Афинах, Перикл, государственный строй Афин. Глава 3. Пелопоннесская война, возвышение Македонии, причины войны, первый период войны, возобновление Пелопоннесской войны, поход в Сицилию, дружественный договор Спарты с Персией, олигархический переворот в Афинах в 411 году до нашей эры, капитуляция Афин, греческие города-государства в 4 веке до нашей эры, гегемония Спарты, возвышение Фив, возникновение государства в Македонии, эллинская культура в 5-4 веках до нашей эры. Приложение. Герои Греции и Македонии, Перикл Афинский, Филипп II, царь Македонский, Демосфен, оратор Афинский, Александр Великий, царь Македонский.